Первым, что он сделал, было самовредительство. Он провел своими острыми когтями по своей же груди, оставив царапины. Паук сразу же посчитал это актом отчаяния, а вот более умный Перфи сообразил, что для такого акта как-то рановато. Перфи насторожился и не зря. Василиск заревел бешеным зверем, бросился прямо на врага, использовал вставшего в защитную стойку Перфия как трамплин, взмыл ненадолго в воздух, затем приземлился, походя отбросил вставшую на пути Сирию, приблизился к пауку. Когтистые руки Василиска схватились в клинче с сноровистыми тонкими манипуляторами паука. Василиск вытянул шею, стукнулись зубы. Обезглавленный паук упал на землю, а Сирию, крича от агонии, стала корчиться в песке. Василиск отбросил собакоподобного пустого прочь, как мешок с ветошью. «Хаэм!» — издал громкий звук Перфи. «Спасибо! Мне никогда не нравился этот тип!» «Ша-ша-ша-ша-а-а-а!» Издав нечленораздельный возглас, Василиск бросился в новую атаку. Перфи не слишком-то удивился падению интеллекта своего противника, но зато очень удивился изменениям в его боевых навыках. Берсерки, жертвующие рассудком ради чистой грубой силы, не были редкостью, но этот пустой отличался. Его навыки и осторожность нисколько не упали, а даже наоборот. Сила и скорость пустого повысились, но еще больше повысились его реакция, интуиция и жажда боя. Перфи быстро перешел с кулачного поединка на использование своей силы, пламени, но и Василиск отвечал ему той же монетой. Только вот, Перфия вводили в ступор способности противника. В бою Василиск использовал яд, причем крайне умело. Газ не влиял на Перфия почти полностью, поэтому Василиск быстро перестал его использовать, лишь пару раз напустив облако яда на подоспевшие к своему сюзерену подкрепление. Однако в использовании жидкого и твердого яда Василиск показывал чудеса. Жидкий яд летал в воздухе, будто вода у пустых гидрокинетиков, и использовался как оружие. На теле Перфия появились борозды от ударов жидкой плети Василиска. Более того, жидким ядом были смазаны клыки и когти врага, поэтому каждая рана оборачивалась отравлением. Твердый яд был еще хуже. Василиск добавлял его в атаки жидким ядом, либо же создавал из него оружие. Каждое попадание в тело твердым ядом оборачивалось куда худшими последствиями, чем от жидкого. Будто этого было мало, Василиск также мастерски подбирал вид яда. Там, где атака проходила вскользь, использовался паралитик, там, где атака попадала в конечность, кислота, там, где под удар попадало тело, был некротоксин. Василиск был мастером собственной способности, намного большим, чем могли пустые, полностью отдающиеся во власть инстинктов. Но не это вводило Перфия в ступор. Василиск обладал укрепленными когтями и клыками. Это не было редкостью в мире пустых, а скорее редкостью были мягкотелые, не укрепляющие свое тело. Однако в моменты атаки или парирования когти и клыки Василиска загорались ярко-зеленым светом и накапливали в себе рейцу. Более того, Василиск обладал сверхъестественным чувством ритма боя, свойственным лишь эмпатам. Яд, усиление атак, эмпатия. Это было три способности, а не одна. И Перфи понять не мог, как это возможно. Даже лорд Архарнак Кавиус, да что там, даже самопровозглашенный бог этого мира обладали одной, пусть и развитой до предела, способностью. А этот Эдюка щеголял аж тремя. Перфи уже понял, что сделал Василиск, расцарапав самому себе грудь. Он ввел себе стимулятор, тот же самый, которым добровольцы кровавого графства превращались в боевых одноразовых зверей. Вряд ли он вкатывал себе такую же порцию или рассчитывал на такой же эффект, но разница была налицо. Если молоть, подбираемая с лесами носов графством, могла соперничать с членами свит десниц, то этот адюка с уровня десницы становился еще сильнее. Интересно, стоял ли перед ним тот, кто сможет сравниться с вастер-лордом, будучи адюкасом? Или же он был будущим вастер-лордом, и, если и то, и другое верно, то сражался ли десница кровавого лорда с тем, кто сможет сравниться с королем пустых? Тело Перфия Карилла немело, на нем накапливались оплавлины и некрозы, сила и воля к сражению покидали десницу. Перфи не питал ложных надежд. Глава 10. Глава 10. Раскол. После того, как я наконец-то сумел нанести своему противнику завершающий удар, снесший ему голову, дело было за малым, добить армию адюкасов послабее и вдоволь напироваться. Кармилла закончила со своим противником, или, если быть тщеславнее, добила моего предыдущего, еще до того, как закончил я, и сразу же переключила свое внимание на уничтожение адюкасов, изрядно напуганных моими газовыми атаками. После смерти второго лидера армии боевой дух противника совсем уж упал, и, несмотря на численное превосходство, остатки армии адъюкасов были окончательно уничтожены. После смерти последнего противника мы как победители стали пировать. Сперва я сожрал нескольких отравленных мною телохранителей Перфея, затем сожрал тех пустых, которых побоялись есть мои товарищи, то есть мною сильно отравленных, а их было в общем-то немало. Закончив с мелочевкой, я перешел к главному блюду, телам пятой длани крови и паукообразного выродка, которого я великодушно убил быстрее, чем он того заслуживал. Лакомство было столь же безвкусным, как и любой другой мой сородич, но по крайней мере приблизило мое возвышение. Всего я съел 25 адъюкасов, кормила столько же, Беллатрикс 11, менее возвышенные члены кровавого графства по 9 пустых. Пир не оставил среди нас никого голодным, как и не оставил никого из мертвых нетронутым. Даже тела наших братьев по оружию пошли на наше усиление. Только вот, осталось нас всего 9, и это считая Сирию, которую тоже хотели сожрать, но я и Кормила отогнали голодающих. Какая интересная арифметика. Свита Герина Валкара составляла 33 пустых, плюс сам Десница, свита Перфия Карилла состояла из 44 пустых, плюс сам Десница, наша группа состояла из 19 пустых, плюс 15 добровольцев, плюс 4 членов, являющихся чем-то вроде организаторов. Всего в битве поучаствовало 117 пустых, а выбралось и поело 9. Хотя нет, Сирию с момента смерти паука то валялась на песке в конвульсиях, то, после моего лечения, в чем-то похожем на депрессию, так что почти всю трапезу пропустила, съев лишь 2 пустых по нашим с Кормилой твердым просьбам. Количество пустых адъюкасов сократилось в 13 раз. Занятно. Пустым становится не каждый умерший смертный, хотя я и не знаю точное отношение пустых к спасенным душам. Учитывая показанную безалаберность синигами, то скорее всего пустых не так уж и мало. Часть пустых уже на этом этапе уничтожается синигами или съедается гиллианами. Потом некоторые пустые находят в себе тягу к себе подобным в гастрономическом плане и начинают на других пустых охоту. Эти пустые каннибалы находят друг друга и сливаются воедино. Лишь иногда получившийся Минас Гранди сохраняет индивидуальность и способность к развитию. Потом такой гиллиан вундеркинд опять кушает ближних своих и становится адъюкасом. Здесь коэффициент близится к 100%, все же по своему опыту знаю, что гиллианы тугодумы не являются особо сильными противниками, а адъюкасы не стремятся прикончить подающего надежды дылду. А затем начинается рутинная жизнь адъюкаса с борьбой за выживание, поеданием себе подобных, сбиванием в группы и групповыми же сражениями. И в одной из таких битв, далеко не самой масштабной на просторах Уэкамунда, из более чем сотни адъюкасов выжило менее десятка. И никакого возвышения до Вастерлорда, разумеется, не последовало. Так у меня возникает вопрос, сколько же пустых в Уэкамунда, сколько ежедневно приходит, а сколько ежедневно остаются в желудках других, скольких убивают синигами, а сколькие не появляются, потому что синигами вовремя делают ритуал упокоения, хотя один ответ на 2 вопроса у меня все-таки есть. В Уэкамунда нет дней, а с момента его создания не прошло и ночи, а закончив с трапезой, мы закончили и с сотрудничеством. Это недопустимо, воскликнула Кормила. Ее крылья гневно трепетали за спиной. Создавалось ощущение, что ее либо обдувает сильный ветер, либо по ее телу ходят сильные спазмы. Нас обвели вокруг пальца и завели в западню, хотя до этого именно мы побеждали из засады. Число наших соратников сократилось вдвое, Беллатрикс лишилась части маски, Сирию использовали как маячок и подопытного кролика. Мы не можем это так оставить, мы не можем с этим ничего поделать. Просипел я, словно настоящая змея. Я смутно чувствовал, что мой хвост гневно ходит по песку, а иногда и бьет по нему. Нас 9, а даже вражеских генералов осталось еще 4, если какой-нибудь ушлый адъюкас уже не занял теплое местечко. Мы и одну из десниц не одолеем в нынешнем раскладе, не то что сможем продолжать войну. Наши потери восполнимы, гневно крикнула Кормила. Я на секунду замялся. В голове промелькнула излишне человеческая мысль, что никого из погибших в битве союзников уже не вернуть. Однако я отбросил этот рудиментарный сентимент и назвал более реалистичный довод. Адъюкасы прибивались все к нам, потому что мы побеждали. Мы уничтожили 2 десниц и не потеряли никого, кроме жертвенных пешек. Сейчас же мы потеряли вместе с ними более чем половину личного состава. Если считать из рядовых членов, которыми и станут новобранцы, то потери вообще составляют примерно 3/4. Не забывай, что Эрхарнак Кавиус потерял 4 подчиненных и освободил 4 вакансии, а шашевство Вастерлорда ВС всегда будет предпочтительнее шефства Адьюкаса, каким бы амбициозным и великим тот не был. Теперь наша группа вполне уязвима для идиотов, решивших притащить кровавому лорду наши маски. И ты предлагаешь все бросить? Перешла Кормила к самому нелогичному и самому трудно оспариваемому аргументу. Сдаюсь ли я и трусливо убегаю? Я предлагаю тактически отступить и перегруппироваться. Снова перешел я на шипение. Пойми, здесь мы не найдем ни союзников, ни ресурсов для развития. Стоит нам хоть приблизиться к планке с серьезной угрозы. Как Эрхарнак раздавит нас, если потребуется, то лично. Адьюкасу не победить Вастерлорда, как ты этого не понимаешь. Я не понимаю, почему тебе в голову взбрело, что на другой территории будет иначе. Прокричала Кормила в ответ. Потому что мы не будем объявлять местному лорду войну. Даже Кавиусу не было до нас дела, покуда мы не убивали его подчиненных. Мы уйдем на территорию, где его ПСы нас не достанут, уничтожим местные банды. Возможно, даже желающие, как и мы, свергнуть своих вастерлордов и сами возвысимся, а затем вернемся на эти кровью проклятые пески и железным кулаком уничтожим Эрхарнака Кавиуса и ВС и его лишние конечности. Эрхарнак Кавиус не нападал на тебя, пока ты не уничтожил его подчиненных. Куда более тихим голосом сказала мне Кормила. Даже в металлическом тембре ее голоса уже клокотал не гнев, а обида. Моя же эмпатия явственно видела ее горечь, обиду, вину, грусть, ненависть. Для меня все вдруг встало на свои места. Достаточно честолюбивая и тщеславная, чтобы встать против Вастерлорда, причем в одиночку, ну конечно. Эрхарнак Кавиус повинен в смерти ее предыдущей группы. Кормила. Пойми, если мы попытаемся пойти сейчас до конца, то именно что умрем пытаясь. Для того, чтобы противостоять такому врагу, как Эрхарнак Кавиус, нужна смелость и решимость, но чтобы одолеть такого врага нужна еще и хитрость и сила. Ты умрешь, если попытаешься сделать это сейчас, я предпочту смерть позору и изгнанию, ответила Кормила голосом того, кто уже все решил и не изменит свой выбор несмотря ни на что. Эмпатия ясно подтверждала ее решимость. Я направляюсь в лес Миносов, искать новых соратников и корм для уже имеющихся. Либо ты один из нас, будущих правителей этих земель, либо ты предатель и изгнанник, и тебе не место здесь на кровавых песках. Это был логический конец всех дискуссий и переговоров. Закончив свою речь, Кормила развернулась и зашагала в направлении к ближайшему известному нам входу в лес Миносов. Интересно, сориентируется ли она без Беллатрикс? Я взглянул на мою леди-навигатора. Беллатрикс фон Берниер поняла мой взгляд правильно и послушно встала у меня за спиной по правое плечо. Я и не сомневался в преданности своего старейшего союзника, хотя и был благодарен ей за то, что она не испытывает ко мне обиды за то, что я привел ее сюда, в место и положение, в котором для нее умереть все равно, что споткнуться. Я взглянул на Сирию Юбикитас. Пустая создала у меня еще больший интерес, частично повторив судьбу своей тезки из совершенно иной вселенной. Как же хочется узнать, скрывается ли под маской то рыжеволосое личико. Однако Сирию не медлила с тем, чтобы встать позади Кормилы. Фанатично преданная собака почти так же фанатично ненавидела Эрхарнака Кавиуса. Ее ненависть только усилилась, когда она поняла, как ее использовал тот паукоподобный уродец. Что же, этого стоило ожидать. Кормила была для нее большим авторитетом, чем я. Я оглядел пятерку адьюкасов, выживших в той мясорубке. Они отводили взгляды и поочередно направлялись вслед за кровавой графиней. Всем своим видом все пятеро показывали, что умом они признают мою правоту, но останутся верными графине. Вот только, мою эмпатию виноватым видом не обманешь. Вжик. Удар хвостом, похожий на удар плетью, рассекший у гуманоидного здоровяка и отрубил голову, похожую на череп. Тело грузно упало на песок, все 6 адьюкасов мгновенно обернулись в мою сторону. «Не стоит так на меня смотреть, графиня, я лишь даю вам свой прощальный подарок, и вместе с ним, я даю вам полезный совет. Будьте уж повнимательнее в выборе союзников, раз уж более не располагаете эмпатом». «Ты», наполовину грозно, наполовину растерянно вымолвила Кормила Батари. Предатель и изгнанник, увы и ах, и вместе с этими словами, я повернулся в противоположную от пути Кормилы сторону и пополз прочь. Беллатрикс, я, Гер Василиск, в какую сторону нам идти, чтобы быть подальше от этих проклятых мест и поближе к другому вастер-лорду. За спинами нашими слышалась тихая возня, вызванная дележкой трупа. Глава 11. Примечание к части. Ребята, крепитесь, это будет как минимум самая скучная глава из имеющихся. Ну, люблю я иногда вываливать такую философию и кучу мыслей. Да и вообще, последние главы сделали из Уикамунда какое-то веселое предприятие, где нет места унынию. Теряется эта атмосфера уныния и отчаяния, так что считайте это попыткой ее восстановить. Глава 11. Некрософия или размышления о смерти. Рассекая просторы бесконечных песков Уикамунда, я в который раз убеждался, что худшим из ядов является сомнение, а не надежда. Надежда подобна обезболивающему, в нужное время и в нужном количестве она позволяет делать, казалось бы, невозможные вещи, пусть даже она, как, впрочем, и все на этом свете, губительна при переизбытке. Сомнения же другие, они намного хуже. Когда их мало, они дают возможность увидеть истинную суть вещей, принять верное, а не очевидное решение, найти незримый для других путь. Но когда их много, принятие нового решения становится почти невозможным, любая суть вещи кажется ложной, неважно так ли это на самом деле, все пути кажутся неправильными или недостижимыми, неважно в прошлом ли они, в настоящем или в будущем. И сейчас я ужасно страдал от переизбытка сомнений в моем духовном организме. Правильно ли я поступил, вопрос всегда сложный, а тут еще и то, что отношу я его ни к одному решению. Меня действительно гложет то, что я ушел там, где другие остались, оставил Кармиллу почти в одиночку сражаться с Архарнаком Кавиусом, вастер-лордом, держащим в страхе целый регион Уикамунда. Однако еще больше меня гложило то, что пока я вместе с Кармиллой составлял планы засад, охотился на адьюкасов, выбирал достойных союзников и уничтожал недостойных, тогда мне удавалось не думать о том, что я делал последнее. Черт, шутка уже изъезженная, но да ладно. Что я делал, барабанная дробь, этой ночью? Ах, сам пошутил, сам посмеялся, стало чуточку легче. Тем не менее, сомнения вновь пришли, стоило лишь мне вновь устремить свой взор в унылые пейзажи. Должен ли был я пожирать своих собратьев, будучи низшим? Должен ли был участвовать в рождении Гиллиана? Должен ли был давить другие сознания? Должен ли был нападать на своих безвольных сородичей? Должен ли был, став адьюкасом, убивать ту группу? Я ведь не знал тех пустых, вдруг они были не такими уж и плохими. Должен ли был убивать вторую? Я ведь и их не знал. Должен ли был оставлять Беллатрикс в живых? Она ведь была частью той группы. Почему я высокомерно решил, что она достойна жить, а ее товарищи нет? Должен ли был отправляться именно в сторону Кровавого Лорда? У меня ведь была целая куча неизвестных ориентиров и море возможностей повернуть в другую сторону. Должен ли был убивать пустых по пути? Они ведь такие же странники этого мира, как и я. Должен ли был спасать Кармиллу? Я ведь не знал, почему ее преследовали. Должен ли был присоединяться к ней, или вернее будет сказать, не было ли мое с ней сотрудничество ошибкой, и, если само сотрудничество не было ошибкой, то что тогда было? Я не мог не ошибаться, ведь теперь у Беллатрикс нет части маски, большая часть нашей группы сложила головы, а я с позором сбежал. Ах, вот оно что, понятно, меня мучает совесть, да, ну что же, бессовестным меня называли разве что воспитательницы в детском саду, так что неудивительно, что зубастый зверек решил меня покусать. Хах, но это, пожалуй, даже к лучшему. Если у меня еще есть совесть, пусть она и приносит мне лишь боль в данный момент, то все не так уж и плохо. Отчаиваться стоило бы, если бы я ее у себя не обнаружил. Итак, что мы имеем? Небо лишь с луной над головой, серый песок вокруг и под ногами, почти полное отсутствие живности в окрестностях, да ворох сомнений, вопросов, тяжб. Будем разбираться с проблемами в порядке нашей власти их решить, и, поскольку ничего поделать с унылостью окружающего пространства я не в силах, по крайней мере постараюсь разогнать сомнения, вопросы, облегчить тяжбы. Да, мне стоило пожирать других пустых. Если идти от обратного, то не делай я этого, то просто-напросто начал бы охотиться на обычные души, потом, быть может, на синигами, а потом бы погиб в пасти одного из пустых, либо же от меча одного из синигами, а может и от лука одного из Квинси, если временные рамки позволяли бы. Убей меня, Квинси, я бы исчез из потока душ и повредил бы балансу душ, сожри меня пустой, я бы стал частью очередного Миноса Гранди, а убей меня синигами, то я бы просто отправился на рядовую реинкарнацию, скорее всего в этом полубезумном мире, а все из этого было бы ужасной растратой потенциала, доставшегося мне странным поворотом судьбы. По той же причине мне стоило побеждать в битве сознаний при рождении Гиллиана. Неужели этому миру стало бы лучше, если бы в нем появился просто новый Адьюкас или, того хуже, Гиллиан? Ничего бы не изменилось, и мир остался бы прежней дырой. Стоило ли мне есть других Гиллианов? Вы что шутите? Да для них быть съеденным – это избавление, пусть они этого и не в силах осознать. Они вообще не из осознающих. Мог ли я с уверенностью сказать, что убитая мною группа заслуживала смерти? Нет. Опускаться до того, чтобы оправдывать убийство самозащитой, я тоже не стану, по крайней мере сейчас, когда дело обстояло иначе. Я не видел, как эта группа убивала беззащитных новорожденных адьюкасов. Но нуждался ли я в представлении, все было более чем понятно, когда они сразу же решили напасть на меня. Они были разбойниками, охотящимися на слабых. Да, для пустых эта охота необходима, ведь в ином случае они регрессируют и станут безвольными и безликими гиллианами. Но это справедливо для всех пустых, кроме достигших апофеоза. Та адьюкасы регрессировали бы, если бы не жрали других. Пантиус регрессирует, если не будет жрать других. Беллатрикс, Кармилла, Сирью, все мои бывшие товарищи, сотни неизвестных мне адьюкасов, даже вастер-лорды до того, как возвысится, и, разумеется, я, все мы имеем или имели эту необходимость. Я признаю это и признаю то, что не согласен ради какой-то призрачной морали отказываться от собственной индивидуальности и собственного развития. Но признавать себя таким же, как убитые мною адьюкасы, я не намерен. Я не просто пожираю других, чтобы продлить свое агоническое бессмысленное существование. Я стану вастер-лордом, затем арранкером, а во время всего этого буду менять этот неправильный мир, и только смерть остановит меня в этом стремлении. Что же, я умудрился дать исчерпывающий ответ почти на все мои убийства, это сделано не только для личной выгоды, но и для высшей цели. Осталось только не стать лицемером и лжецом, и можно будет ставить самому себе памятники. Было ли спасение Беллатрикс ошибкой? Конечно, нет, она почти сразу доказала свою полезность и давно доказала свою верность. Почему я оставил в живых ее, а остальных убил? Потому что остальные со мной сражались, а она сдалась. А какой смысл убивать сдавшегося врага, когда тот честен в своей жажде выжить, а тебе необходим союзник? Было ли ошибкой направляться в сторону кровавого лорда и не сворачивать, когда появлялась возможность? Возможно и было, но как я мог принять другое решение? Ни я, ни Беллатрикс не знали, что будет в той стороне, куда мы направляемся. А не сворачивали мы, потому что не было повода. Я же уже говорил, что на нас не нападали бойцы Архарнака, пока мы сами на них не напали. А если мы спокойно идем по пути и не испытываем трудностей, то зачем же нам поворачивать? Было ли спасение Кармиллы и присоединение к ее амбициям ошибкой? Нет. Как и в случае с Беллатрикс, я спас Кармиллу, потому что выпадала такая возможность, и мне был нужен союзник. Было ли решение воспротивиться вастер-лорду и его армии ошибкой? Нет, это была авантюра. На одной чаше весов были тела целой армии адьюкасов и возглавляющего их вастер-лорда, власть над территорией, престиж, слава, множество новых союзников, подчиненных, да даже подхалимов, а на другой чаше весов смерть меня и моих сотоварищей. Плюс ко всему, что тогда, что сейчас, я ненавидел и ненавижу Архарнака Кавиуса и считаю, что его место должна занять Кармилла. Он тиран, а мир, в котором я хочу жить и который хочу построить, должен быть как можно меньше населен тиранами. Что же, я сделал ставку, в результате чего приобрел руки, но отдал будущее вернейшего из моих друзей. А теперь главный вопрос на повестке дня. Трус ли я? Вопрос хороший, но я не буду на него отвечать. Просто потому что я считаю свои действия обдуманным стратегическим ходом, а Кармилла трусостью. И в зависимости от опрашиваемого, его настроения, положения и обстоятельств опроса, ответ будет таким же, как у меня, либо таким же, как у Кармиллы. Это субъективное мнение каждого, и бессмысленно убеждать себя в собственной никчемности. Даже если я и окажусь трусом, покуда я считаю себя стратегом, я могу двигаться вперед. А вот вопрос посложнее. Должен ли я был так поступать? Ответ мне пришлось вырывать из пасти совести силами чистого разума. Да, это того стоило. Во-первых, я не лгал Кармилле в момент нашего жаркого спора, мы бы погибли, попытайся продолжить полномасштабную войну с превосходящим в силе и количестве противником. А во-вторых, это уже более эгоистично. Пустой, становясь адъюкасом, или даже просто осознающим себя гиллианом, приобретает нужду не только в поедании себе подобных, но и в поддержании своей индивидуальности. Это не означает, что мы должны как бараган раздувать до космических размеров свое эго или полностью отказываться от чужих авторитетов. Но мы должны поступать так, как сами считаем нужным. Возможно, мой отказ от продолжения войны может быть расценен как трусость. Но если бы я признал свою неправоту и пошел бы за Кормилой, то это было бы для меня капитуляцией, отказом от собственных убеждений и принятием пути другого пустого. А это было бы именно тем, что я в глубине души боюсь, падением, отказом от высших целей и амбиций во благо личной выгоды и личного решения. Я бы стал хорошим товарищем, оставшимся верным в тяжелейшую минуту. Но даже если бы я выжил в итоге, то уже точно не смог бы стать тем, кто сделает этот мир лучше. Хах, а ведь самому смешно. Сделаю этот мир лучше. Знаете, у кого в этом мире такие лозунги? У Айзена, у Яхве, у Тоусина и у меня. Два синигами отступника, один Квинси, желающий уничтожения мироздания, и пустой, монстр, жрущий своих же сородичей. Мы отличная компания, вы так не думаете? Ха-ах, ладно, тема моего расставания с Кормилой исчерпана. Наши пути разошлись, зато мы оба все еще имеем свои пути. Ну, надеюсь, она хотя бы будет жить долго и счастливо. А Эрхарна как Авиуса я все равно убью. Белла, я, Гер Василиск, как ты себя чувствуешь? Бессар, уже лучше. Данке, чувствуешь ли ты, что более не способна развиваться? Наин, Дейн, беспокойство, излишне. Их бы никогда не достигла уровня. Гер Девайден, и вряд ли бы достигла даже текущей силы. Венду Нихтвяст, я боюсь все, что ты не сможешь даже стать сильнее в ранге Адьюкаса. Их так не думать, кусок был маловат. Я покачал головой на этот оптимизм. Вуикамунда, всем Адьюкасам известно, что если у тебя съели даже самый малюсенький кусочек маски, то ты более никогда не сможешь возвыситься. Но останавливало ли это развитие как таковое? Мог ли такой пустой стать сильнейшим Адьюкасом? Или потеря части маски – это потеря части потенциала? В любом случае, сейчас я исследую ранение Беллатрикс и пытаюсь помочь ей. Пока что я ограничился обработкой раны лечебным составом, тем самым, который отвечает в организме пустого за сверхбыструю регенерацию. Это не избавило ее от шрама, но я начну проводить опыты над другими адьюкасами, когда стану вастерлордом. Хотя нет, лучше начать уже сейчас, при первой же возможности, а после апофеоза перевести опыты в более широкие масштабы. В конце концов, свобода исследований также является моей целью, как и личная сила. Белла, ты не чувствуешь других пустых? Найн, Гер Василиск. Ну а гиллианы под нами, да мелочь кое-где вокруг. Ясно, как жаль, мне бы очень пригодилась сейчас группа другая пустых. Ну да ладно, голод пока не мучает, значит перетерпеть жажду битвы смогу. Стоит вообще получше контролировать это чувство, а не то оно перерастет в зависимости и я погрязну в ней. Это было бы еще более худшим падением, чем примкнуть к чужим амбициям. Просто потонуть в порочном стремлении убивать. Хах, в этом проклятом мире даже звезд на небе не сосчитать, потому что их нет. И что мне делать? Считать песчинки в этой пустыне или, быть может, играть в слова с самим собой? Это даже на словах звучит грустно и жалко. И о чем же можно задуматься, пребывая здесь в Уэйкамунда? А почему бы и не о смерти? Да, как по мне, давно бы стоило поднять эту тему. Стезя смерти, аспект смерти, путь к смерти, называйте как хотите, главное понимать, чем это является. Мне вот это малопонятно. Я знаю, что эта штука была у всех в Испаде. Бараган говорил, что от нее зависит силы, характер и сила пустого. В принципе, эта штука и вправду была заметна у всех членов Испады. Но была ли она у других арранкеров и пустых, и, если она не всем дана, то есть ли стезя смерти у меня? Ну вот и как это понять? Мне судить по тому, как я жил, или потому как я умер? Хотя, если быть честным, то я никогда не жил и не умирал. У меня были истоки, один из которых и стал мною, но говорить, что я и есть один из своих истоков, по крайней мере, это будет неправильным. Я отчетливо вижу различия и сходства в себе и основном своем истоке, и различий куда больше, чем сходств. Я понимаю, что часть различий вызвана новой ипостасью и длительной жизнью в нынешних условиях, но также отчетливо понимаю, что многие черты я приобрел из других истоков. Так правильно ли судить о себе, основываясь лишь на самой большей своей части? Да и вообще, даже если судить так можно, то как определить свою стезю, основываясь на той смерти? Я умер потому что засмотрелся на красотку, это была похоть, или меня постигло кармическое наказание, поскольку я засмотрелся на проходящую мимо девушку, хотя тогда встречался с другой, тогда моей стезей является неверность, или тут сыграла роль то, что я всегда отличался повышенным интересом к противоположному полу, снова похоть, или может опьянение как у того многоглазого, или дело вообще не в том, что я смотрел на девушку, а в том, что упал в открытый люк, тогда невнимательность, или то, что этот люк был открыт, случайность, а может это была моя судьба и моей стезей смерти соответственно тоже является судьба, совершенно непонятно, жизни других своих истоков я вспомнить не могу, да что там, я даже плохо осознаю, какие черты моя личность приобрела от других истоков, а какие от пережитых ситуаций, и как тут судить, ну, если отталкиваться от обратного, то, может попытаться понять какова моя стезя исходя из личности и способностей, так, ну с личностью сложно, во-первых, в который раз говорю, что она у меня перекроенная, да так, что откуда что не разберешь, во-вторых, я не могу судить о себе как сторонний наблюдатель, для безумца его собственный образ мышления вовсе и не безумен, а для гордеца его собственное чувство важности может показаться скромностью, я могу конечно попытаться спросить Беллатрикс, но, боюсь она не из тех, кто умеет высказывать плохие вещи в лицо, да и за спиной она скорее всего это сделать побоится, ладно, попытка не пытка. Похоть, у меня за время пребывания пустым половое влечение себя не проявляло, так что вряд ли, вообще это наверное грустно быть чуть ли не единственным озабоченным в мире, населенным бесплодными созданиями в природе которых и пол является атавизмом. Неверность, звучит, грустно, особенно учитывая недавние события, но я же остался верен Беллатрикс, и расстались с Кармилой мы скорее потому, что оба разошлись во мнениях, даже если это и было предательство, то оно не было односторонним, судьба, но я никогда не был фаталистом, случайность, но я никогда и не отрицал предопределенности и неизбежности, опьянение, пошутил бы я о том, что сложно быть опьяненным не беря в рот и капли алкоголя, но, я ведь поступил не опьянено, отступив от проигрышной битвы, в момент принятия решения мне очень даже хотелось продолжить сражаться, но я поступил по велению разума, а не по прихоти, или это самооправдание, вообще, если пересилить свое же желание оставить вопрос открытым, моя личность то еще не постоянство и несоответствие, моей главной целью, той которую я без конца то и дело упоминаю, является улучшение этого мира, вот только когда я решил это сделать, не помню, да и не было это к чему-то приурочено, помню, что раньше всегда считал этот мир недоделанным, неправильным, незавершенным, но когда я решил, что это я должен все исправить, да и, разве испытываю я теплые чувства к обитателям этого мира, не у Экамунда, а ко всей вселенной Блича, мои сородичи пустые, либо звери, не имеющие разума и питающиеся людскими душами, либо каннибалы, чья личность крайне редко оказывается приятной в общении, среди нас процветает эгоизм, лживость, тяга к насилию, вероломству, жестокости. Сильнейшие представители нашей расы безвозвратно стали узниками собственной одержимости. Бараган раб своей же гордыни, Старк потакает своему одиночеству, Улькиора погряз в нигилизме, Харибил одержима жертвой и ее избежанием, Нилриил одержима грустью, поэтому помешана на всеобщей радости, Гримджоу ищет разрушения и драки, Найтер отчаянно желает собственной гибели, Йимми, раб своего же гнева, Азаэльипара, само определение одержимости. Хах, сужу я этих пустых, а ведь и в жизни их не видел. Я высокомерен однако, но сути это не меняет. В моем же видении моя раса ущербна, и я не рад, что являюсь ее частью. Синигами, вот уж к кому я точно не испытываю теплых чувств. Плевать, что эти меченосцы меня расценивают как животное, обязательное к устранению. Я их не встречал еще, чтобы за это на них злиться. Вообще, с моей стороны было бы благородно просто не судить о них, покуда я сам их не встречу, но, что же, если я ошибаюсь насчет них, то я изменю свое мнение. Синигами, хранители стагнации, а не уравнители баланса, они живут в устаревшем обществе, какой забавный каламбур, нисколько не развиваются, и более того, губит на корню все зачатки развития. Их общество построено на лжи, прогнивших традициях, интригах и самоуправстве. Аристократия позволяет себе все, что ей вздумается, Гати это допускает, потому как и сам является во многом аристократией, а за стенами Сиритии льется кровь простых душ, искавших упокоения, не по недосмотру синигами, по их на то воле. Квинси же, что вообще требуется сказать о инвазивной расе, губительной для самого мироздания, ведомой собственной гордыней и ненавистью, разве что то, что ведет их амбициозный тысячелетний монстр с замашками лидера секты, желающие уничтожить мир. И так остались только люди. А что люди? Они в этом мире ничем от обычных не отличаются. Я, конечно, не откажу себе в удовольствии время от времени за ними понаблюдать или там попробовать их очередную инновацию, но мне нисколько не хочется менять человечество. Какая ирония. Самой завершенной расой в этом мире духов является самый обычный человек. Вот такая вот картина. Ненавижу почти всех жителей этого мира, но желаю его изменить к лучшему. А каково это изменение? Ведь сам не знаю, чего хочу. Пока не знаю. Или же просто хочу, чтобы этот мир изменился. Да уж, на фоне этого мои перепады настроения, случающиеся время от времени, даже теряются. Хотя я даже не думаю, что это полноценная часть моей личности. Учитывая мою природу и количество и интенсивность этих вспышек, то скорее всего это последствия пожирания других пустых. Ну, пока эти приступы агрессии, меланхолии, паранойи и наваждения не мешают мне жить, то я готов с ними смириться. Выходит, что, не выходит, никаких зацепок в своей личности к своей стезе я не нахожу. Может, ее вообще нет, или она проявится, когда я стану арранкером, со способностями то же самое. У меня ведь их три: яд, укрепление и эмпатия. Какая между ними связь? Зовите ведущего из телепрограммы «Где логика?» Они бы еще могли к чему-нибудь относиться по отдельности, но вместе. Ах, все это сплошной хаос. Гер Василиск, найдена группа пустых. Понял тебя, где они? Глава 12. Глава 12. Новое место, новые планы. Итак, так, кто-кто, ты говоришь, что местный вас стер лорд. Я по какой-то неведомой науке причине не раз СС слышал. Н не знаю я. Че честно, Н не знаю. ПР, простите, прошу. Заикаясь и запинаясь, ответил мне Адьюкас. А на последнем слове его голос так вообще сорвался на фальцет. Я не сильно его винил. Он и с виду не был похож на крутого парня или смельчака, да и его недавнее поведение выдавало в нем подхалима. Не мудрено, что он струхнул, когда его группу из шести адьюкасов уничтожили, а двоих из его товарищей сейчас пожирает адьюкас, который в битве-то не участвовал. Но, понимаю я его или нет, мне нужны ответы. Что прямо-таки ничего не можешь шесть сказать? Переспросил я голосом, в котором любой бы распознал фальшивую доброту. Ну, я не знаю имени Вастерлорда, не видел его воочию. Иногда мне даже кажется, что он просто сказочка для дураков. Но босс говорил, что Вастерлорд существует. Босс СС, это. И я выразительно качнул головой в сторону вертикально распопалмленного Адьюкаса. Этот был сильнейшим в группе. Нет, его я тоже иногда называл боссом. Но я имел в виду босса всей группировки. О, так вы не ВС-ся группа, ЕС-те еще, да-да, мы, только разведывательный отряд. Наша группировка намного обширнее, а босс настолько силен, что ты. Я ласково провел коготочком по поверхности его маски. Не осталось даже царапинки, но у допрашиваемого явно всплыло в голове, что я этими же когтями рвал его друзей на лоскуты. Вы, неважно. Я постучал коготком по его носу, оставив выбоинку. Здесь все я решаю, что важно, а что нет. Ну да ладно, я вполне обойду все без знания о твоих товарищах. Пока что, вернемся к делу. Что ты можешь раз СС сказать мне о вас, стерлорде? Ну, это финальная стадия эволюции пустых выше Адьюкаса. Я предупреждающе постучал когтем по его маске. ПР, простите, не понял вопроса. Мне неизвестно ни имя, ни облик местного Вастерлорда, но зато я знаю кое-что о ее характере. Слушаю, он, она, кажется, какая-то странная, достигла вершины эволюции, но группировку свою не возвышает, да даже толком большую свиту и не заводит. Я спокойно кивнул. Мудрая стратегия. Другие Вастерлорды, а тут как раз недалеко Архарнак Кавиус и Бараган Луизербарн, могут заинтересоваться своим соседом и не желает ли он вступить в их радушную партию. Я бы тоже сидел ниже воды, тише травы с такими соседушками. Но в остальном она вообще янутая. Не выражайся, сказал я и чиркнул когтем по его маске. Осталась бороздка. Слушаюсь. Ты так вот, она, Представьте себе, вообще всем на своих землях спуску дает, не нападает ни на какие группировки, даже если они ее ни в грош не ставят, не собирает дань. Да даже когда на нее одна из нетерпеливых групп напала, она не стала преследовать сбежавших, а тела убитых, только представьте, раздала слабым адьюкасом. Бред, да и только. Ха-ах, он жалок. Неужели он не осознает, что ее слабость – это его спасение? Не понимает, что ему дана милость, которой он еще и злоупотребляет? Как жаль, что этому бедолаге так и не получится вынести из этого урок. И кто вы тогда? Раз уж вас стер лорд такая неинтересная, то может о себе раз СС скажешь? Я не возражаю послушать. Мы революционеры, заявил мне Адьюкас в покоцанной мной же маске с нескрываемой гордостью. Мы не желаем находиться под властью слабака и желаем сами занять трон, предназначенный для достойного. Меня, пусть я и сомневаюсь, что это физиологически возможно, чуть не постиг приступ рвоты. И вот это вот ничтожество, с такой вот гордостью продающее своих товарищей, именует себя так же, как и я когда-то. Ладно, с допросом мы закончили. ПР, правда, я свободен, ХМ, издал я будто бы задумчивый вздох, хотя ни капли раздумия и не испытывал. Видишь ли, как ты мог заметить, у моей спутницы поврежденна маска, соболезную, искренне соболезную, стал заверять меня этот кадр, хотя я и без эмпатии был уверен, что искренность для него понятие эфемерное. Я не закончил, пустой тут же замолк, по эмоциям, он начал осознавать неладное. Как ты наверняка знаешь, для пустого такое ранение, заколоченный путь к развитию. Возможно, мне бы стоило избавиться от потерявшей потенциал слуги, возможно, стоило ее из милосердия убить, но я не отчаиваю все. Видишь ли, я искренне верю, что любой недуг излечим, нужно лишь найти способ лечения, а для таких поисков нужны подопытные с аналогичной травмой. Не надо, не беспокойся, шанс того, что ты будешь первым пустым с ВОССС становленной маской, ведь не обязательно равен нулю. Беллатрикс, внимательно отслеживай состояние объекта и кусай в ту же точку, где ранена сама. Вдруг расположение ранения на что-то влияет. Я, Гер Василиск, Итак, результаты, пока около нулевые. Эсист очевидно, истеснихт, ду исследуйте то, что другие считают как минимум невозможным. Дас был эрст подопытным. Я понимаю, хотя и надеялся на хоть минимальные результаты, а так непонятно даже, что я делаю не так. Нужно больше ИСС-следований. Гер Василиск, мих эсист беспокоит. Что же, фруа, дамиин ранения, ду были милосерднее. Неужели, я и тогда использовал яд, нередко крайне болезненного действия, экспериментировал на пустых, допрашивал пленных, убивал их. Что же, по-твоему, изменилось все? Ду говорите о том же, что делают и все другие адьюкасы. Аузер дас, не все из них имеют такие возможности. И в чем же я был милосерднее? Ду использовали яд только для убийств, не заставляли их мучиться дольше нужного. Да и ваши исследования, анатомию вы изучали на уже мертвых холл, которых убивали из необходимости. Те боевые стимуляторы лишь облегчали участь нашим одноразовым пешкам. Иду, никогда на моей памяти не ставили эксперименты на живых и сопротивляющихся холл. Тем более, специально калечить маску холл, чтобы найти способ ее восстановить. Я тихо вздохнул, а у нее довольно чуткий нрав. Беллатрикс, ты знаешь, что любую мечту, имея продуманный план и решимость внести жертвы, можно превратить в предприятие. Ну, теперь знаю. У меня есть мечта, сделать этот мир лучше. Пока что я слишком мало знаю об этом мире, чтобы строить планы, да я и сам мир толком плохо знаю. Лишь четко вижу, что он нуждается в переменах. Но, по крайней мере, я понимаю, что для достижения такой вот цели мне нужна сила. Как минимум до достижения апофеоза. Сила нужна мне также, чтобы проводить ИСС-следования, которые тоже необходимы для перемен. Еще понадобятся связи, союзники, влияние, слава. В погоне за силой, знаниями, союзниками и славой я влез в авантюру, в результате которой ты пожертвовала частью своей маски. Ты пожертвовала своим будущим, по крайней мере его частью, во имя моих стремлений и замыслов. Фермих лишь честь, что моя жертва предназначена да ин стремлением и замыслом. Но для меня было бы позором ничем не пожертвовать, когда слуга отдает столь многое. Ты же моя леди-навигатор. Ты не должна была вообще участвовать в сражении. Гер Василиск, их бы умерла Вен. Это мне известно, Но это же и не меняет факта. Ты пожертвовала чем-то, а я в той битве нет. Поэтому я пожертвую для тебя своей врачебной этикой. Жертва неравноценна, ты так не думаешь, однако, Дэн жертва больше, чем Мин. Я не разделяю твоего мнения, но да ладно. Кто знает, возможно, моя жертва лишь облегчит нам не жизнь. Надеюсь на это, но их кое-чего не понимаю. Чего же? Ду желаете сделать этот мир лучше, или же желаете перемен? Ха-ха, желаю, чтобы перемены, которые я принес Су в этот мир, сделали его лучше. Спустя некоторое время перехода, как я уже не раз упоминал, даже эмпирическое его описание Вуэка Мунда дело гиблое, мы все же достигли территории другого Вастерлорда. Правда, сейчас я был без понятия какого именно. Местный Вастерлорд весьма предусмотрительно не стал во всеуслышание кричать свое имя. И, если на территории Хархарнака Кавиуса и Бараганалу и Зербарна разве что последняя шавка не знает имени своего лорда, то тут приходится мириться только с куцым описанием характера. Кстати, если считать мерилом власти известность, то Бараган и вправду властвует над всем Уэйка Мунда, с парочкой оговорок, о которых лучше не упоминать в его присутствии, но его имя знают везде. По полученному мною психологическому портрету, как-то слишком громко звучит для сбивчивого рассказа Адьюкаса, непорядок. По полученной мною обрывочной информации властвует здесь то ли Харибил, то ли Нилриил, то ли кто-то с таким же мировоззрением. В последнее верится с трудом, потому что, как по мне, наличие двух вастерлордов-филантропов уже чудо, особенно учитывая способ достижения апофеоза. Для личности, совершившей преступление из-за обстоятельств и нужды, проще продолжать считать преступление нормой даже после исчезновения тех самых обстоятельств и нужды. Вряд ли Вуэка Мунда так уж много пустых страдают раскаянием. Думаю, абсолютное большинство походит на Найтару, Йимми, Гримджоу и Архарнака Кавиуса. Тяга к битве, разрушению, насилию и никаких ограничений. Чудно. Печальнее всего признавать то, что если бы Кармилла сумела сместить Архарнака Кавиуса, если она сумеет сделать это в будущем, то станет не сильно отличающейся от него заменой. Но, по крайней мере, хоть небольшое изменение уже лучше стагнации. Разве не так? Что же до моего отношения к новому землевладельцу? С одной стороны, я рад такому раскладу и даже желаю встречи с ней. Эко невидаль, милосердный пустой. С другой же, не думаю, что предлог в виде благих намерений заставит ее понимающе отнестись к моим исследованиям и сопровождающим их опытам. Так что, увы и ах, только-только я решил по-настоящему начать свои труды в разгадке тайны поврежденных масок, как мне приходится приостановиться. Очень печально и немного стыдно. Ну, по крайней мере, тут есть свои банды адьюкасов, и Вастерлорд носом не ведет от того, что они между собой грызутся. Так что, думаю, она и не будет против, если и я поучаствую в местной резне авторитетов. Да и вообще, в глубине души я делаю это не только из-за меркантильного интереса, но и в поддержку ее замыслов. Возможно, мне также стоит подыскать себе новых слуг, но это, пожалуй, я оставлю на обстоятельства. Если попадется кто-нибудь с интересной способностью и желанием мне служить, то, так и быть, носа воротить не буду. А вот набирать себе банду подпевал, чтобы с ними еще и делиться трофеями, это уж увольте. Я пока не намерен бросать вызов конгломератам адьюкасов, мне и своих сил хватит для охоты на группки пустых. Как альтернатива все еще есть тактика добровольцев, хотя без Кармилы ее придется здорово усложнить. Думаю, нужно будет отлавливать пустых снотворным или паралитиком, а потом, перед боем накачивать стимулятором вместе с галлюциногеном под самый предел выносливости испытуемого. Возможно, с помощью силы Беллатрикс можно будет как-нибудь поднаправить их агрессию в нужное русло. ХММ, требуется полевое испытание. Ну ладно, думаю, спустя некоторое время охоты я разберусь подробнее, что тут и как, а затем смогу более направленно двигаться к своей текущей цели – апофеозу пустого, становлению вастерлордом. Однако для этого нужно специализированное сырье, не обязательно двуногое, но думаю, таковое будет более качественным. И где же его набирать? Беллатрикс перманентно ищет новых жертв, но дело ведь не только в поиске. Молодые и слабые адьюкасы мне почти бесполезны, проще их оставить на волю случая. Вдруг что-то путное из них и вырастет. Нужно вести охоту на сильных адьюкасов, а они редко слоняются в одиночку, да и так не захотят просто так в рот есть. Из плюсов такого расклада то, что свитой всегда можно подкрепиться после боя, и таким образом все тело лидера пойдет на развитие, а не на восстановление резервов организма. Но это слабый плюс, если задуматься больше минимума. А вообще, почему с пустыми все так работает? Почему мы крепчаем, пожирая себе подобных? Почему поедание обычных душ, лишь опиум, едва ли даже оттягивающая опасность регресса? Почему низшие пустые не развиваются, как Минас и Гранди? Почему одни пустые испытывают тягу к каннибализму, а другие нет? Сколько вопросов, а все из-за научного интереса, а не из-за сомнений. Благодать. Итак, почему бы не поделиться своими теориями и гипотезами? За это ведь не бьют, правда, Игорь Прокопенко? Итак, низшие пустые не развиваются и не накапливают большего количества духовной силы, скольких бы синигами и обычных душ не сожрали, потому что они и так имеют максимально возможный для себя запас рейцу. В Уикамунда их голод более чем восполняется естественным фоном, но они почему-то не стремятся заполучить больше рейцу, хотя, например, мы, Минас и Гранди, просто опустошаем в ноль энергетику в минимальной близости от себя. Беллатрикс в какой-то момент развития своей сенсорики это подтвердила. Рядом с Адьюкасами и Гиллианами образуется тонкая прослойка духовного вакуума, правда еле различимая из-за испускаемого пустым духовного давления. То, что одни низшие пустые стремятся к развитию, а другие нет, можно объяснить простой и очевиднейшей вещью, как индивидуальность. Какой-нибудь 70-летний старик, умерший в кругу семьи и ставший пустым из-за недосмотра синигами, вряд ли будет пылать амбициями и жаждой силы. Вот, например, я с самого своего появления здесь пытался достичь большего. Я питал свои амбиции, и многие другие делают так же. Конечно, есть и такие, как, например, Беллатрикс, эго которых велико не из-за амбиций, а из-за отчаянного желания сохранить свою личность, но они есть всегда. Так, а теперь для дальнейших объяснений представим, что низший пустой – это нитка. Эта метафора будет нам полезна для понимания процессов эволюции и развития. Итак, пылающие амбициями эго-пустые находят друг друга и устраивают то, что я обычно называю оргией каннибалов. Как по мне, так звучит. Если все нитки будут одинаковой длины, то мы получим законченное изделие, к которому и лишнее не пришьешь, и ничего не оторвется. Эдакий платочек, гиллиан обыкновенный. Но теперь представим, что одна из ниток окажется длиннее других. Да, по идее, они все должны быть разными по размеру, но эта конкретная вообще намного длиннее. У нас получается почти такое же изделие, как при работе с обычными нитками, только длинная нить теперь торчит наружу. Это гиллиан необыкновенный. К этой торчащей длинной нити мы можем пришить что-нибудь еще, в результате чего получится что-то большее, чем обычный платочек, и сильно отличающееся по форме. Это адьюкас. Итак, пустой, нить, его индивидуальность, воля и эго, ее длина. Очевидно, что нестандартное изделие с торчащей ниткой будет менее надежным. Выпирающий кусок будет от влияния окружающей среды трясти, и он будет пытаться оторваться. Иными словами, адьюкас нестабилен и стремится к тому, чтобы вновь стать завершенным изделием, гиллианом. Длина нити также определяет то, сколько всего можно будет пришить к изделию, то есть потенциал Миноса Гранди. А маска является внешним проявлением сердца пустого, поэтому ее повреждение оборвет нить и отрежет часть потенциала. Но главная суть в том, что пришив достаточно много к выпирающей нити, можно получить новое законченное изделие, так сказать, одеялко Вастерлорда. Он более не рассыпается под собственным весом, а значит не нуждается в том, чтобы постоянно подкреплять себя новыми пополнениями ниток. Итак, духовную силу пустого определяет, сколько матриц пустых он ассимилировал, то есть скольких пустых сожрал. Со временем адьюкасы теряют эти матрицы и становятся слабее. Главная проблема в том, что у выпирающей нити есть предел того, сколько к ней можно пришить. Поэтому есть те пустые, которым никогда не хватит времени стать вастерлордом, просто силы собственного эго не хватит. И, сколько других не жри, предел есть предел. А теперь вопрос на миллион. Хватит ли мне длины моей нити? Глава 13. Глава 13. Новое место, новые неприятности. Основой жанра приключенческих комедий является сюжет, в котором ее герои отправляются в новые для себя места и там, из-за незнания местных обычаев, попадают в забавные ситуации. В Уикамунда днем с огнем не сыщешь комедий, но вполне находятся ошибки, совершенные из-за незнания местных обычаев и местной ситуации. Василиском Физбена Гаргона, адьюкас, решивший посвятить свою жизнь исследованиям и переменам, вместе со своей спутницей попали именно в такую ситуацию, правда и без намека на юмор. Первая же встреченная и уничтоженная ими группа была лишь частью большой группировки, лидер которой грезил о завоевании этих земель. Догадки Василиска, Амфисбен и Горгоны оказались верны, они и вправду были на территории Нил-Лиэл-Туадершванг. Но реальность оказалась жестока, и лепет допрашиваемого ими Адьюкаса тоже не был лишен смысла. Нил-Лиэл-Туадершванг была немолодым, или лучше сказать, не недавно появившимся пустым. Безусловно, ей было далеко до возраста короля Уэйкамунда, но она появилась в мире Вечной Ночи задолго до многих других вастер-лордов. Это обстоятельство было малозначимым для нынешнего состояния Нил-Лиэл в столь оторванном от времени измерении, как Уэйкамунда, но все-таки имело последствия. Нил-Лиэл родилась в эпоху большей духовной наполненности, когда было проще набирать силу, поэтому ей пришлось пройти куда меньший путь для достижения апофеоза, чем другим, отчего ее сердце не так сильно ожесточилось, как у других вастер-лордов. Говоря иначе, ей повезло попасть в ту золотую середину временной шкалы. После войны вастер-лордов древности, которую помнил Бараган, те времена, когда достигших апофеоза было столь много, что они почем зря устраивали междоусобицы, решая, кто будет править бескрайними песками Уэйкамунда, но до того момента, как путь к апофеозу стал тернистым и переполненным трупами, именно того времени, в котором сейчас живет Василиск, Амфисбен, Горгона и многие другие адьюкасы, стремящиеся достичь вершины и попутно перегрызть друг другу глотки. Потратив меньше усилий в получении могущества и власти, Нил-Лиэл соразмерно меньше их ценила. Для нее бытность вастер-лордом была избавлением от голода и способностью всегда защитить своих друзей. Она не понимала ни кровожадного стремления других заполучить апофеоз любой ценой, ни масштабы этой гонки. Не случись в ее окружении никаких изменений, Нил-Лиэл Туадершванг встретила бы свой конец либо от рук нового вастер-лорда, вскормившегося почти на ее груди, либо от лап армии адьюкасов, в безумном и яростном порыве пытающейся освободить территорию от лорда, чтобы самим встать на вершину. Так или иначе, нет в мире ничего более постоянного, чем перемены. Но весь этот рассказ нужен лишь для создания контекста. Нил-Лиэл в своей меланхолии не позаботилась бы о пришельце на своих землях, даже убивая и мучая он пустых в пятикратно большем количестве. Василиск привлек к себе внимание фигуры куда менее доблестной и куда более злобной. Адьюкаса, страждущего возвышения, лидера крупнейшей революционной группировки в землях Нил-Лиэл, Каранкаса Диамана. Я в который раз порадовался своей давней удаче найти и сохранить жизнь Беллатрикс. Без ее выдающихся сенсорных способностей было бы куда сложнее определить, что нас загоняют, а не просто преследуют. А благодаря ней мне получалось даже наедаться малыми группами адьюкасов, которые пытались заманить нас в западню. Но, что было еще лучше и удивительнее, Беллатрикс, каким-то не до конца понятным даже ей способом удалось засечь главную группу противника, невзирая на ее сокрытие рейцу. Возможно, сенсорика Беллатрикс просто сильнее сокрытия противника, а возможно, она каким-то образом отслеживает их не по рейцу. Так или иначе, это крайне удобно в моем текущем положении. Я смогу не просто избежать невыгодного сражения, но и постепенно набирать силу на слабаках-загонщиках. Одна выгода, да и только. Каранкас Диаман пребывал в ярости. Сначала она была тихой и холодной, вызванной дерзостью чужака, но теперь была пылающей и всеоткрытой. Утрата группы из 6 адьюкасов была допустимой потерей, главное, чтобы сами адьюкасы о его мнении на этот счет не прознали, но недопустимым оскорблением. Диаман мог бы смириться, сделай это соперничающая группировка, тогда он бы просто использовал это как предлог для развязывания войны, но отпустить независимую группу, уничтожившую его слуг, этого самопровозглашенный будущий вастер-лорд стерпеть не мог. Впрочем, здравый смысл и несколько советников сказали ему, что принять убийц такого калибра в группировку будет более осмысленным, чем их уничтожить, но эта идея с треском провалилась, отчего его ярости перешла в терминальную стадию. План загона двоих адьюкасов с треском провалился и унес жизни еще 15 адьюкасов. Этот чужеземный дуэт сожрал уже в 10 раз больше пустых, чем сам является, и кажется, он просит добавки. Видимо, один из пустых был крайне сильным сенсором, поскольку он заранее замечал диспозицию главной группы, в которой состоял и Каранкас Диаман, но при этом дуэт не спешил убегать. Они намеренно подпускали к себе загонщиков, убивали их еще до того, как их завалит мясом и быстро пожирали. Два адьюкаса вели себя с ним, будущим вастер-лордом, как с раздатчиком пищи, будто вся его группировка была особо заботливой ночлежкой. Такого оскорбления Каранка с Диаман стерпеть не мог. Пользуясь тем, что дуэт хвостиком идет за ними на безопасном и постоянном расстоянии, Диаман завел их в ловушку, о которой они никак не могли знать. Вся могучая рать, по этому случаю даже созвали рекрутов и молодь, адъюкасы революционеров стала лагерем у ветхой постройки. Почти все адъюкасы недоумевали, что они тут забыли, но были и те, кто знал, что это за место. Из постройки вышел, а вернее вылетел пустой. Если попытаться описать его одним словом, то этим словом окажется кривой, этим прозвищем даже знающие его адъюкасы и пользуются. Парящий в нескольких метрах над землей адъюкас был причудливой смесью рептилии и моллюска, и даже смотреть на него было тошно. Начать с того, что красотой формы и изяществом адъюкас не отличался, был вытянутым и тонким, будто его сделали из резины и неудачно попытались поделить, закончить тем, что само пространство вокруг него было искажено. Пустой обладал таким жутко длинным, труднопроизносимым и диковинным именем, что сам предпочитал, чтобы к нему обращались исключительно как кривой. «Лорд Каранкас, какими судьбами?» — радушно поприветствовал гостя пустой. Голос его был таким странным, что никому и в голову бы не пришло, что он не искажен. Тембр был визгливее, чем у дуэта гвоздя и зеркала. «Нужна услуга с твоей стороны, кривой», — ответил Каранкас диамантоном, будто у него болели разом все зубы. «Я слушаю», — кивнул кривой. «Нужна внезапная атака на кое-каких взорвавшихся чужаков. Я хочу, чтобы ты переместил нас по координатам, которые тебе сообщит наш сенсор». И, не дожидаясь согласия кривого, Каранкас вытолкнул вперед одного из своих адъюкасов. «Хэм-эм-эм», — промычал кривой, отчего многие пустые аж к земле припали. «Хорошо. Итак, цена вопроса. Один адъюкас за каждых пятерых перенесенных, плюс 10 адъюкасов за саму услугу». Каранкас Диаман громко скрипнул зубами от кусачести цены. Кое-кто из рекрутов и малозначных членов группировки попятился назад. «Варак, Бенгеле, Сифрис, вынес решение лидер пустых. Отгрузите этому предприимчивому кривицу 15 адъюкасов из тех, кто послабее. Лучше, выберите тех, кто сразу все понял и попятился». Троица доверенных подчиненных и их личные прихлебатели угрожающе вышли вперед. «Я понял, что дела мои разворачиваются в не лучшую сторону заранее, но далеко до того, как смог что-то предпринять. Окружающее нас пространство стало каким-то более странным, чем обычно. В нем стали пробегать визуальные искажения. Сперва я подумал, что нам предстало редкое и доселе невиданное зрелище создания новой аномалии в Уэкамунда, но вскоре я понял, что был наивен в своем предположении. С неприятным уху и весьма громким треском перед нами появилась группа из двух дюжин пустых. Вернее, эта группа очень не кстати появилась вокруг нас. По-тихому это они от Беллатрикс. Я понял, что дело мы имеем с теми самыми пустыми, той самой главной группой, которую долгое время избегали. Наисильнейший адъюкас группы, уже делавший шаги в сторону антропоморфизма, вышел вперед и высокомерно заявил: «Ну что, дорогой гость, тебе понравилось питаться моими слугами?» В голосе лидера группировки так и играла мстительная радость на пару с предвкушением. «Вы знаете, очь-че-че-чень», нарочито вежливо и благодарно ответил я. Спустя этот краткий обмен любезностями, мы начали на друг друга нападать. Внешний вид адъюкаса, известного как Каранкас Диаман, можно описать только как демонический. Маска будто взятая из японского театра, но массивное тело красноватого цвета, бугрящиеся мышцами и сверкающие острыми рогами, выступающими из всех частей тела, острые когти, по которым бегали искры странного огня. В общем, имя, внешность и характер пустого были в полной синергии.